Айвар шел и в наступивших сумерках торжествующе улыбался. Мегабас исполнит все, что он предложил. Айвар в этом был уверен. Свою идею он подал персам в самый подходящий момент, когда им деваться было некуда. Так наставлял его Радагас. Это все он придумал. Айвар даже не был уверен, что Радагас согласовал этот план с Иденферсом. Впрочем, на то он не созидатель, чтобы придумывать разные коварные штуки. Хитроумный Радагас сказал так. Эллины уже многие годы живут рядом со скифами. Они получили все, что нужно. Хорошие земли, богатые рыбные места и охотничьи угодья. И за все это не заплатили хозяевам этих мест даже горсти дельфинчиков. Так не пора ли колонистам хоть как-то поучаствовать в справедливой войне против захватчиков? Конечно, сил у них немного, но выучка у гоплитов неплохая, ты сам видел, а там еще ополчение, да скифские стражники гиппотаксаты. Все персы на них не пойдут, а с небольшим отрядом греки, надеюсь, справятся. Все легче будет и Иденферсу. Айвар лег и уставился в звездное небо. Пока все идет как нужно. Даже игра Кимерия и Лида, которые решили представиться совершеннейшими идиотами. Но надо бы их немного одернуть, не без тревоги подумал Айвар. Он-то знал, что и один и другой совсем не глупы. Просто они действуют по ситуации. Надо их предупредить, чтобы не заигрались. А то, не ровен час, решат персы, что тащить с собой ненужный балласт в виде двух варваров чересчур накладно и отделит их головы от туловищ. Хорошо бы этот процесс произошел быстро, негодяев не жалко, но что если Кимери и Лид перед смертью развяжут языки? Лагерь постепенно засыпал. Конечно, сонный голодный желудок не очень сочетались, но персы так за день уставали от бесконечной ходьбы по совершенно безжизненной, сгоревшей дотла местности, что некоторые хотели не просто уснуть, а вообще умереть, поэтому персидское воинство забылось тяжелым сном, в котором не присутствовали даже сновидения, только мрак, пропахший гарью. Лишь животные беспокойно топтались у коновязей, время от времени раздраженно пофыркивая и даже издавая рев. Лошади тоже не доедали, но их хозяева отдавали им последнюю лепешку, потому что от животных зависела их жизнь. Кроме того, по многочисленным лощинам и яркам все-таки оставалось немного травы и кустарников, и конники на ходу делали заготовки, срезали ветки с остатками листвы и торопливо набивали мешки травой, которая у животных начала считаться лакомством. Начальство на такое нарушение походной дисциплины смотрело сквозь пальцы. У них была точно такая же проблема. Айвар дожидался полуночи. Где-то неподалеку бродил Гаар со своей стаей, и время от времени подавал знак, что готов прийти на первый зов своего хозяина. Его низкий, чуть хрипловатый вой Айвар различил бы среди тысячи других. Он длился недолго, но после этого животные в лагере долго не находили себе места. Они даже на львиный рык не так бурно реагировали. Если персам волчий вой казался обыденностью, мало ли серых разбойников шаталось в окрестностях лагеря, то лошади и мулы, а в особенности ослы, точно знали, что это не просто волк, а зверь, страшнее льва. Уж кто-кто, а Гаар явно не голодал, а с ним и его стая. Волки так тихо и незаметно проникали в лагерь, что самые зоркие стражи не могли их заметить. К лету лесные волки сбросили свой светлый зимний окрас и стали темно-серыми, поэтому ночью они сливались с местностью. Обычно Гаар выбирал животное поменьше, чтобы оно долго не брыкалось и чтобы мяса как раз хватило всей стаи. Конечно же, такой жертвой мог быть только осел, в крайнем случае, мул. Гаар одним мощным прыжком сбивал несчастное животное с ног, а следующим движением перегрызал горло. Волки съедали свою добычу прямо в лагере, практически на виду у дозорных, но ни один из них не поднял тревогу. А затем стая растворялась в степи, легко и незаметно минуя сторожевые посты персов. Гаар всегда мог найти безопасное убежище для отдыха и обычно устраивался в каком-нибудь овражке вблизи того места, где находился Айвар. Волк чуял его на большом расстоянии. Ему даже сильный запах гари не был помехой. Поворот армии Дария на север не был придуман Айваром. Так задумал Иденферс. Юноша был уверен, что персидское войско в той стороне ждет и зеленая травка для животных, и стада для прокорма войска. Ему не объяснили, зачем такие милости врагу, но когда Айвар все хорошо обдумал, на его лице появилась хищная улыбка, он понял замысел царя скифов. Заманить тьму в бесплодные пустыни. Ведь сжечь все степи и леса невозможно, все равно хоть что-то останется, да и трава зеленая не очень-то поддается пожарам. Вот осенью, Когда появляется много сухостоя, другое дело. Но пока только начало лета. А вот в пустыне, которая начинается за Танаисом, персидскому воинству придется совсем худо. Придется им вместо тучных быков ловить ящериц, улыбаясь, думал Ивар. А воду возить в бурдюках за сотни парасангов. Во время летней жары таким образом много не навозишь. Неожиданно волчий вой раздался совсем близко. Но он был совсем не похож на клич Гаара. Ивар встрепенулся и вскочил на ноги. Это был кто-то из джанейцев связных. Он ждал, когда Ивар выйдет за пределы лагеря. Такие прогулки не поощрялись, но и не возбранялись. Каждый должен сам заботиться о своей безопасности. Но персов за пределы охранения нельзя было выманить и сладкой ковришкой. Безлюдная, сожженная степь пугала их. Они даже отхожие места делали внутри лагеря, а не как обычно, подальше от него, поэтому дух над сонным войском Дария витал еще тот. Ивар накинул на плечи темный плащ, который сразу сделал его фигуру бесформенной, и совершенно бесшумной походкой двинулся в черную степь. Тонкий лунный серп еле-еле пробивался сквозь тучи, поэтому Ивар особо не таился. Ведь, чтобы поставить надежное охранение, для огромного лагеря персов нужны были десятки тысяч воинов, которые и так намаялись за день. Поэтому смены постов были частыми, и каждый страж больше думал не о своих непосредственных обязанностях, а с нетерпением ждал, как скоро Датапатиш приведет сменщика. Ивар легко миновал очередного стража, перса Стрелка, и вышел в степь. Впереди снова раздался негромкий вой, закончившийся хриплым волчьим рыком, в котором звучали довольно миролюбивые, почти человеческие нотки. Ивар улыбнулся, похоже, сегодня на связи с ним какой-то шутник. Он шел и не видел, как вслед за ним крадется тень. Это был один из лучших следопытов тайной стражи. После беседы Ивара с Мегабазом, переводчик Аниец крепко задумался. Подозрения, которые и раньше бродили в его голове по поводу странных проводников, в особенности Ивара, окрепли и начали приобретать зримые очертания. Иногда ему казалось, что проводник владеет персидской речью, хотя и скрывает это. Обычно его лицо всегда оставалось бесстрастным, но глаза, которые жили своей жизнью, меняли выражение в зависимости от того, что говорил тот же Мегабас. В особенности это было заметно, когда Спасалар начал обзывать Ивара разными нехорошими словами на персидском языке. Глаза юноши вспыхнули так ярко, что Евдим даже забеспокоился. Уж не кинется ли юноша на Мегабаза, чтобы придушить его голыми руками? Правда, потом, по здравому размышлению, Евдим решил, что Ивар и впрямь мог знать несколько персидских ругательств. Персидские воины в походе не особо выбирали выражения, и проводники, конечно же, слышали крепкие словечки не раз. Тем не менее проницательный переводчик, который не зря много лет состоял в рядах тайной стражи царя Дария, притом не на последних ролях, все-таки решил подстраховаться и проверить свои подозрения. Он вызвал к себе одного из соглядатаев, который хорошо знал несколько варварских языков, в том числе скифский, и приказал ему следить за Иваром, особенно в ночное время. Этого человека звали Сик, он был ликийцем. По крайней мере, так было записано в архивах тайной службы персидского государства. Сик с таким же успехом мог быть корейцем, писидийцем, памфилийцем. Короче говоря, человеком, принадлежащим к любому племени или народу Малой Азии. У него не было ни национальности, ни возраста, ни семьи, ни каких-либо иных привязанностей. Он поклонялся лишь одному богу, вернее, идолу, золотому тельцу. Но Сика интересовал не сам бык как фигура для поклонения, а материал, из которого он сделан. Вот и сейчас он крался за Иваром и хищно скалился. Похоже, удача сама шла к нему в руки. Что забыл проводник-варвар за пределами лагеря? Ответ мог быть только один. Этот проводник – шпион царя Иденфирса. Это было заметно хотя бы потому, как он шел, словно дикая кошка, даже шороха не было слышно. Так простые воины не ходят. Уж это Сик знал точно, сам учился такой походке долгие годы. Может, убить его сразу и дело с концом, думал Сик, сжимая в руках небольшой по размерам, но мощный скифский лук. Он стрелял отменно, на малейший звук, на огонь, ночью и днем. Его стрелы всегда попадали в цель, а фигура Ивара, хоть временами и растворялась в темноте, но все равно с такого небольшого расстояния по ней не смог бы промахнуться даже самый плохой стрелок персидской армии. Не говоря уже про Сика. Нет, это было бы непрофессионально. Сик поморщился, представив, Что скажет ему даже не Евдим, этот ионец никто, мелкая сошка, хотя и корчит из себя большого начальника, а сам Артасир, с которым Сик съел не один пуд соли. Они были почти друзьями, если можно представить дружбу между Азатом, знатным воином и Байдака, крепостным крестьянином, или свободным человеком и Мириком, рабом. Сик продолжал следовать за Ивором. В какой-то момент проводник вдруг исчез, словно провалился сквозь землю, и по спине тайного стража побежали струйки холодного пота. Неужели упустил? Ему захотелось немедленно броситься вперед, дабы разобраться, в чем там дело, но большой опыт и присущая ему осторожность заставили его умерить пыл, и он по-прежнему осторожно, низко пригнувшись к земле, продолжал идти в том направлении, куда держал путь Ивар. А тот тем временем нырнул в неглубокий ярок, но не успел пройти и 20 шагов, как на пути стремительно выросла темная фигура. Рука джанийца рванулась к поясу, где висел нож, и лежать бы неизвестному полуночнику на земле с клинком в груди, потому что Ивар бросал ножи мастерски, как неожиданно раздался звук, похожий на рычание зверя, и юноша расслабился. Это был свой. «Это кто такой шутник?» — сурово спросил Ивар. «Еще миг, и ты оказался бы у престола Адити. Нехорошо ты встречаешь своего побратима, Ивар, нехорошо. Не ожидал. Азар. А то кто же? Ты не можешь без своих дурацких шуточек», — сердито сказал Ивар, но тут же радостно улыбнулся, и они сердечно обнялись. «Давно мы не виделись, Ивар, ох, давно», — сказал Азар, усевшись на лысую кочку. От травы на ней осталась только невысокая щетина, коноводы срезали траву под самый корень. Ивар уселся напротив и ответил: «Ты сам виноват, мотаешься по чужим краям. Куда на этот раз тебя занесло? Ездил в Гелон, поднимать тамошний народ. Удачно. А то, у меня еще не было осечек», — хвастливо ответил Азар. «Ой, смотри», — хвалилась ворона, «что высоко летает, камнем в нее не попадешь, да забыла, что есть проща. Ну что же, нам не привыкать к осечкам. Иногда бывает. Главное, вовремя спрыгнуть с бешеной кобылицы. Это я о тебе говорю. За тобой надзор еще не установили. Есть у меня одна головная боль, переводчик Евдим. Он точно состоит в тайной страже. Хитрый, собака. Его трудно провести. Боюсь, что он начал что-то подозревать. Думаю, что Евдим пока не приставил ко мне соглядатаев, но может сделать это в любой момент. Помни, что у персов тайная служба хорошо поставлена. Мне приходилось с ней сталкиваться. Скажу честно, еле ноги унес. Если бы не наша выучка, то по мне уже давно справили бы тризну. А где Радагас? Раньше он был моим напарником и доставлял полученные от меня сведения Иденферсу. Азар тонко улыбнулся и ответил: «Исполняет свой план. Поехал в Альвию». «Ты о чем?» «А все о том же. Разве вы не обговаривали идею разделить войско персов на два потока? Чтобы один, поменьше, шел вдоль побережья Ахшайны, а второй, туда, куда ты его ведешь. Но ведь пока еще ничего не ясно. Я только сегодня подбросил эту мысль Мегабазу. Неизвестно, что из этого получится, а Радагас уже во льве. Он верит в тебя. А если здраво поразмыслить, то Дарью и впрямь ничего другого не остается, как попытаться подчинить колонии греков. Тогда проблема с провиантом не будет стоять так остро. Конечно, его фуражиры обдерут колонистов, как медведь липку, но что такое стенание нескольких тысяч греков перед грядущим голодом его армии? Это верно. Вот то-то же. Не переживай, в любом случае поездка Радагаса в Альвию будет полезной для нас. При всем том, греческие гоплиты – большая сила. Они хорошо умеют драться, лучше, чем персы. Поэтому Дарий вряд ли попрет на колонии греков со всей дури. Он попытается подкупить их. А вот здесь миссия Радагаса просто неоценима. Греки должны знать, что они не одиноки, что скифы не бросят их на произвол судьбы. Значит, теперь вместо Радагаса будешь ты. Какой ты догадливый. Азар тихо хохотнул. Ну конечно же я. Создана служба гонцов, которую поручено возглавить мне. Так что теперь мы будем часто встречаться. Естественно, до той поры, пока ты в лагере персов. Ладно, мне пора. У тебя есть, что передать на словах. Я уже передал. Мегабас получил пищу для размышлений насчет разделения армии персов на два потока. Как там будет дальше, пока неизвестно. А остальное здесь, Ивар отдал Азару свернутую в кольцо ленту тонкого пергамента. На ней он написал текст, зашифрованный с помощью скиталы. Это был обычный посох, который Ивар срубил на глазах Евдима вместе с частью корневища, а затем тщательно обработал. Снял кору, отшлифовал и на вершине вырезал из корня изображение персидского орла, чтобы потрафить своим работодателям. Вот только средняя часть посоха длиною с локоть точно соответствовала размерам и диаметру другой скиталы, которая находилась в стане Иденферса. Что касается пергамента, то его Ивар всегда носил с собой. Из тонких кожаных ленточек была сплетена дорожная сумка джаница. По мере надобности он выдергивал кусок нужной длины, наматывал его на скиталу и писал донесение специальными чернилами, которые не смывались водой. Чернила он держал в мешочке, они представляли собой вполне безобидный порошок. Была лишь одна проблема – найти время и место для написания донесения. Но Ивар решал ее вполне успешно. Азар положил ленту в рыбий пузырь, тщательно завязал его и застыл, прислушиваясь. То же самое сделал Ивар. Наверху, возле ярка, происходила какая-то возня, затем послышался тихий, сдавленный крик, и все стихло. Озадаченные побратимы осторожно вскарабкались наверх и увидели картину, от которой у любого человека застыла бы кровь в жилах. Два огромных волка стояли над трупом человека. Что это был мертвец, сомнений не возникало. Судя по неестественной позе, волки перегрызли ему горло. Это был Сик. Он все-таки нашел Ивара, на свою голову. Тайный страж прислушивался к разговору проводника и неизвестного и все больше убеждался, что Ивар – шпион скифского царя. Правда, Сик не понял, о чем шла речь. Двое над ней яро разговаривали на незнакомом ему языке, что только подкрепило вывод тайного соглядатая. Что делать? Лихорадочно соображал Сик. Кликнуть охранение – это не лучший выход из создавшегося положения. Ивар и неизвестный могут скрыться в темноте, пока стража будет чесать бока и расспрашивать, кто он и по какому праву отдает приказы. Оставался единственный вариант – дождаться возвращения Ивара в лагерь и доложить о нем даже не Евдиму, а самому Артасиру. Пусть он решает, что делать со шпионом, следить за ним или отдать заплечных дел мастерам, чтобы те узнали, кто его послал и с каким заданием. Немного успокоившись от этой мысли, Сик стал отползать от кромки яра, делать там уже было нечего, как вдруг почувствовал рядом чье-то присутствие. Он поднял голову и обомлел. Рядом стояли два огромных волка. Именно огромных, а не просто больших, Сик находился в лежачем положении, и звери возвышались над ним как две горы. Он даже не пытался закричать. Ужас, который ему никогда не приходилось испытывать, лишил его дара речи. Сик лишь слабо отмахнулся рукой, ему поначалу показалось, что это привидение, но волки никак не отреагировали на жест. Оглядев его с интересом и принюхавшись, звери переглянулись, будто хотели спросить друг у друга, что делать, а затем один из них, наверное, более матерый, с линцой шагнул вперед и неожиданно быстрым движением перегрыз горло Сику. Лучший из тайных стражей царя Дария лишь немного потрепыхался в конвульсиях и в конечном итоге сподобился на тихий предсмертный крик, который был слышен не дальше 20 шагов от места происшествия. «За тобой следили», – озабоченно сказал Азар. «Похоже, Евдиму не понравился мой разговор с мегабазом», – догадался Ивар. «И то верно, простой проводник не может выдавать такие идеи. Я бы на его месте тоже заподозрил неладное, но мне пришлось пойти на этот риск. Уходим вместе». «Нет, пока рано. Не думаю, что меня обвинят в смерти этого шпиона, волки поработали на славу. А там будет видно. Что ж, дело твое. Конечно, ты сильно рискуешь, но будем надеяться, что удача от тебя не отвернется». «Да уж, братцы постарались». И Азар любовно обнял одного из волков, а второй подошел к Ивару и начал чисто по-собачьи облизывать ему лицо. Это были Гаар и Уррак, волк Азара. Они и впрямь были братьями, из одного помета. Похоже, встреча им доставила много радости, потому что когда их хозяева разошлись в разные стороны, волки стали тереться головами друг о друга и тихо поскуливать от блаженства. Ведь они тоже очень редко встречались. Наконец луна прорвалась сквозь тучи и осветила степь. Она была пустынна и черна, как преддверие Аида. Глава 17. Сражение с пиратами. На море стоял полный штиль. Солнце вскарабкалось почти в самый центр голубого небесного купола, и чайки, разомлевшие под его жаркими лучами, сели на воду, чтобы немного охладиться. Неподалеку от берега шла Берема. Судя по тому, с какой скоростью гребцы работали веслами, Беремарх, капитан судна, куда-то очень торопился. Немного поодаль, Маристи, резвилась стайка дельфинов. Но и они словно под влиянием жары не устраивали акробатические прыжки и прочие шумные забавы. Все свои шалости дельфины перенесли под зеркальную водную поверхность, по которой время от времени пробегала мелкая рябь. В воздухе чувствовалось какое-то странное напряжение, несмотря на ясную погоду. Видимо, ожидался шторм, который на понте Эвксинском мог разыграться в любой момент, притом совершенно неожиданно. В небольшой бухточке изнывали от жары команды трех мяпаранов. Это были пираты Каллипиды, эллино-скифы, в особенности представители свободных профессий, к которым относились пираты и рыбаки, вообще были не очень охочими до всякой работы, а уж при такой погоде они всегда устраивали себе отдых до наступления вечерней прохлады. Никто из пиратов не ждал, что появится добыча. Сигнальщик, сидевший на косогоре, откуда была видна морская даль, молчал. И когда в их поля зрения появилась Берема, все поначалу опешили, затем начали чистить на все заставки дальновидящего, который не предупредил о появлении судна, и только потом, спохватившись, схватились за рукояти весел и, как стая гончих псов, ринулись на перерез Береме. Удивительно, но гребцы судна, которые должны были при виде пиратов удвоить усилия, поступили наоборот, шлепали веслами по воде лениво и не очень дружно, словно к ним в гости нежданно-негаданно заявился Гипнос, бог сна. Предводитель пиратов, которого звали Харасп, насторожился, но приказ взять Берему на абордаж не отменил. Мяпароны окружили судно, на борт которого полетели веревки с крючьями на конце, чтобы Берема не смогла стряхнуть пиратские суда и сбежать, но когда каллипиды уже приготовились с ревом ворваться на палубу Беремы, возле бортов с обеих сторон неожиданно появились закованные в железо гоплиты альви, притом их было очень много. Первая шеренга держала в руках копья, а вторая готова была метнуть дротики и взяться за мечи. А как могут драться братья по крови, эллино-скифам было хорошо известно, поэтому, несмотря на истошные вопли своих предводителей, призывающих атаковать Берему, пираты не спешили идти на верную смерть. Но вот среди закованных в панцире гоплитов появился человек в алом плаще. Он держал в руках жезл с бунчуком. Это был знак, что Берема является посольской. Посол Альвии к вождям благородного племени каллипидов. Торжественно объявил человек в красном плаще сначала по-гречески, затем на скифском языке. «Мое имя Радагас. Кто ваш предводитель?» «Ну я». Раздался грубый голос, и Харасп вызывающе взмахнул мечом. «Мы просим сопроводить наше посольство в ваш главный полис, туда, где заседает совет вождей», — сказал Радагас. Он знал, что у каллипидов вопросы войны и мира решает не архонт единолично, а старейшины семейств, которые звучно именовали себя вождями. «У меня есть другое предложение. Вы сдаетесь нам без боя, а мы дарим вам жизнь», — нахально ухмыляясь, дерзко ответил Харасп. Он говорил на смешанном скифо-эллинском наречии. У него были причины дерзить, каллипидов насчитывалось вдвое больше, да и лучники среди пиратов были неплохие. Так что трудно было сказать, кому отдаст свой венок Ника, богиня победы. «Не забывайся, каллипид», — резко сказал Радагас. «Перед тобой посольство, а оно неприкосновенно. Или общие для всех государств и племен законы у вас не действуют. В этом месте и в этот час действуют мои законы», — отрезал предводитель пиратов. «Это также верно, как меня зовут Харасп. Я бы не был столь уверен в этом», — насмешливо сказал Радагас. «Опомнись, Харасп, иначе тебя ждет жестокое наказание. Мне еще придется ждать, а ты прямо сейчас его получишь», — проревел пират, молниеносно натянул рук, и стрела полетела прямо в незащищенную грудь Радагаса. То, что случилось потом, ошеломило пиратов. Посол Альвиаполитов неуловимо быстрым движением поймал стрелу и, смеясь, отбросил ее в сторону. А после этого невероятного трюка каллипидов ожидало потрясающее зрелище. Радагас взмахнул полой плаща, и слепящий свет, гораздо ярче солнечного, ударил в глаза пиратам. Они невольно прикрыли веки, а когда обрели способность четко различать предметы, их ужасу не было пределов. Берема стояла на месте, гоплиты тоже никуда не делись, смотрели сквозь прорези своих шлемов жестко и холодно, а на месте посла Альвиаполитов свивал кольца огромный дракон. Он был огненно-красный, с золотой чешуей и дышал пламенем. Из его пасти, усеянной огромными желтыми клыками, исходило невероятное зловоние, глаза горели зеленым огнем, ядовитая слюна капала в воду, и море в тех местах, куда она попадала, начинало дымиться. Не в силах выдержать это страшное зрелище, пираты завопили дурными голосами, бросились в волны и поплыли к берегу, да с такой скоростью, что их не догнали бы и дельфины. Гоплиты были в недоумении. Они не могли понять, почему коллипиды словно с ума сошли. Эллины не могли наблюдать представление, устроенное Радагасом, лишь заметили, что он бросал в воду какие-то камешки. Но вонь гребцы и воины почуяли. Они морщились и махали руками, чтобы прогнать отвратительный запах, витавший над беремой. А Радагас, посмеиваясь, складывал атрибуты фокусника мага-джанийцев в свою сумку. Кожаный мешочек со зловонным порошком, хорошо отполированное бронзовое зеркало и жестяную коробочку с кусочками вещества, которое при попадании в воду дымилось и даже начинало гореть. Искусству зрительного обмана и перевоплощения скитальцы учились с малых лет. «Нужно поторопиться», — сказал Радагас Беремарху. «Надвигается шторм, а нам еще плыть и плыть. Укроемся в бухте, если понадобится», — ответил тот. «Но мы должны успеть». Рассказывают, что здесь неподалеку есть удобная гавань и прибрежное поселение коллипидов. Уж не знаю, главное оно у них или просто рыбацкий стан. Прежде твои люди пусть поставят миопороны на якоря, иначе их унесет в море. Эти посудины могут пригодиться для нашего общего дела. И стоит поднять парус, ветер крепчает и дует нам в корму. Парус у беремы был всего один, притом небольшой и примитивный, но и этот жалкий квадратный лоскут прочной ткани изрядно помогал гребцам, когда дул попутный ветер. Иногда бывает так, что удача приходит неожиданно, когда ее не ждешь. Так вышло и с посольством Радагаса. Пристань, к которой они причалили, находилась в довольно обширной бухте, полнившейся судами разных размеров и предназначений. Поселение вовсе не походило на примитивную рыбачью деревушку, а больше напоминало греческий полис со всеми его принадлежностями. Скромной агорой с водоемом, небольшим храмом, домиками, сложенными из камня и оштукатуренными. Центральную улицу жители поселения вымостили каменными плитами разных размеров и толщины, поэтому нужно было внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Посольство никто не встретил. Мало того, на него обращали внимание в основном мальчишки, из обычного детского любопытства. Невнимание к судну, набитому под завязку гоплитами, которые так и не сняли панцирей, было по меньшей мере странным. Похоже, коллипиды привыкли к подобным визитам или отличались удивительным безразличием к окружающему миру. На пристани шла обычная для порта суета, туда-сюда бегал портовый агараном и что-то кричал охрипшим голосом, стараясь навести маломальский порядок. «Самое интересное», — заметил Радагас, — «что в качестве грузчиков выступали рабы, притом, клейменные. И это у народа, почти сплошь состоявшего из беглых граждан Аттики, не поладивших с правительством, и преступников, тех, у кого стигмы нельзя было закрыть даже маскирующей татуировкой. Где же коллипиды берут рабов, если они не воюют и не присутствуют на невольничьих рынках?» Это была загадка. Но Радагас не стал заниматься гаданием по полету птиц, как римские авгуры, рабы заинтересовали его постольку поскольку, а обратился к осанистому чернокудрому коллипиду, скорее всего, купцу. Он наблюдал за погрузкой амфор и кувшинов с вином и был одет в скифское платье, но его греческая родословная была написана на лице крупными буквами. «Гражданин», — окликнул Радагас купца на греческом языке, — «Хайре, я приветствую тебя». Он изобразил легкий поклон, прижав правую руку к груди. «Где находится ваш вождь?» «Обычно в Притании, где же еще?» — ответил коллипид, кивком головы изобразив ответный поклон, что не очень ему удалось. Толстая шея помешала, и тут же заявил, только в данный момент там его нет, а куда он подевался, трудится, коротко ответил купец и вдруг закричал на одного из грузчиков рабов, осторожней, сын блудливой овцы, уронишь и разобьешь кувшин, я тебя в порошок сотру, где трудится, не отставал Радагас, там, куда-то махнул рукой купец, он земледелец, и днем обычно объезжает свои наделы, понятно, тогда скажи, любезный, как пройти к Пританию? Как пройти? Коллипид коротко хохотнул. Ты будто сегодня родился. Вон главная улица, иди по ней, она приведет тебя к Агоре. А там и Притания стоит. Благодарю, ответил Радагас, любезно улыбаясь. Гелиане, будь здоров и весел. Будешь тут веселым с этими тупыми обормотами. Проворчал купец, снова обратив свой страдальческий взор на грузчиков, которые ползали по трапу, как сонные осенние мухи. Надзиратель. Добавь им пройти, а то я буду грузиться до темноты». Раздался хлесткий удар бича, кто-то из грузчиков вскрикнул, и движение по трапу ускорилось. Купец с удовлетворением осклабился, огладил бороду и бросил взгляд в сторону удаляющегося посольства альвеополитов. В его взгляде не было ничего, кроме скуки. Радагаз взял с собой кибернета, кормчего беремы, для солидности и потому, что тот слыл грамотеем, и десяток гоплитов, которые выстроились в колонну по двое и громыхали доспехами позади. Так они прошагали недлинный отрезок главной улицы и оказались на агоре. Здесь любопытствующих прибавилось. Девушки с гидриями у водоема, несколько убеленных сединами старцев, отдыхавших в тени портика, рабы, которые ремонтировали мостовую, и несколько вооруженных луками стражников. Как раз они смотрели на посольство не просто с интересом, а настороженно, и, судя по их позам, готовы были при необходимости применить оружие. Конечно же, Пританий в поселении существовал и находился на агоре, но он больше напоминал примитивный сарай, без колонн, пилястров, и даже без обязательных для таких зданий статуй богов и героев. Видимо, коллипиды не очень соблюдали устой эллинского общества и в отношении культуры все больше склонялись к скифской простоте. А может, просто жалели средств на разные дорогие излишества. «Вы кто?» – строго спросил один из стражников, судя по богатой одежде, старший. «Мы посольство Альви», – важно ответил Радагас и для большей убедительности тряхнул своим посольским жезлом. «Нам нужен ваш вождь». Старший стражник явно обладал прагматическим складом ума, потому что не стал больше тратить время на пустые разговоры, а подозвал одного из воинов и приказал ему разыскать Архонта. «Во как?» – удивился Радагас. Коллипиды все-таки сподобились избранного вождя назвать Архонтом. Скорее всего, это произошло под влиянием недавно принятых в племя эллинов. В последнее время приток переселенцев из Аттики увеличился из-за разного рода волнений в метрополии, которая бурлила в ожидании войны с персами. А что она грядет, уже не сомневался никто. Ждать пришлось долго. Гоплиты, изнывающие от жары, нашли себе тень под стенами Притания, а Радагас и Кибернет стойко торчали на санцепёке. Положение обязывало. Наконец послышался топот копыт, и к приятному изумлению Радагаса на агору вывалила целая толпа конных мужей, убеленных сединами. Похоже, гонец оповестил о прибытии посольства альвеополитов не только Архонта. Для старейшин коллипидов явление послов Альви, с которой они, несмотря на близкое соседство, практически не поддерживали официальных связей, было сродни падению небесного камня посреди площади поселения. Архонтом оказался тучный коллипид с бегающими глазками. Он сразу не понравился Радагасу. Наверное, старейшины выбрали со своей среды самого никчемного, по принципу камня. Пусть лучше посреди дороги лежит маленький камешек, на него наступать не так больно, а место большого где-нибудь в сторонке, чтобы глаза не мозолил и чтобы он никого не покалечил. «Нет, нет и нет», — заявил он сразу, едва старейшины и посольство оказались в Притании, и Радагас объяснил суть дела. «Мне бы хотелось услышать мнение глубоко уважаемых старейшин», — сказал Радагас и поклонился Синклиту, который расположился на грубо сработанных деревянных скамьях. Седобородые старцы с одобрением переглянулись, уважительность и такт Радагаса понравились. Он совсем не был похож на заносчивых альвеополитов, с которыми им приходилось иметь дело. «Разве Альвея когда-нибудь интересовалась нашим мнением?» Начал один из старейшин, бывалый воин, судя по шрамам на руках, и настоящий глава коллипидов, судя по тому, как все присутствующие в Притании внимательно вслушивались в его речь. «Или мы когда-нибудь получали от нее помощь? Даже в голодный год нам помогли не альвеополиты, а скифы. А когда нашему народу пришлось воевать с салазанами, альвийские гоплиты, несмотря на неоднократные просьбы о помощи, и шагу не сделали за пределы своих укреплений. Поэтому мы не видим необходимости сражаться за благополучие альвеополитов. У вас у самих достаточно сил, чтобы противостоять персам. Нас персы не тронут. Вы не представляете, какая сила надвигается на всех нас», — сурово сказал Радагас. «Многие степные племена уже объединились для отпора царю Дарию, а уж они-то чаще дерутся между собой, нежели живут в мире и согласии. О чем это говорит? О том, что беда идет общая, от нее не спрячешься, не убежишь. Вы считаете, что бедны, поэтому персы вас не тронут. Но должен сказать, что персидское воинство любит не только девушек, но и мальчиков. Кроме того, империи Дария очень нужны рабы. Они всегда в цене. Когда перс пройдет по вашим землям, Здесь останется пустыня, старики и рыдающие старухи. Всех остальных здоровых мужчин и женщин персы заберут с собой. Все, что ты говоришь, неправда. Горячо воскликнул один из старейшин с задорным седым хохолком на голове. Мы общаемся с Аттикой и другими странами и знаем, что дари милостив к покоренным племенам и народам. Общение заключается в пиратских захватах купеческих судов, с насмешкой подумал Радагас. А, чтоб вас всех, альвеополитов я запугал местью и Донферса, но на этих такой мотив может не подействовать. Со скифами они дружат. По большому счету и Донферсу помощь коллипидов не нужна, сколько силой у блохи. А вот альвеополитам их пиратские флотилии самое то. Уверен, что Ариарамн предпримет попытку взять Альвию. И даже не потому, что так решил Дарий. Просто у богатых альвеополитов есть что пограбить. Нужно дать ему достойный отпор, чтобы впредь было неповадно соваться к берегам Великой Скифии. Милостив, но не ко всем, ответил он вслух. Большие народы и племена он не режет, как баранов, только дань берет неподъемную и юношей на войну забирает. Ну и кое-что по мелочам. Дороги прокладывает руками покоренных народов, корабли себе строит за счет тех, кто покорно склонил перед ним голову, и много чего другого. Но вы как-то забыли, что царь Дарий ведет свое войско против ваших друзей, скифов. Когда они пришлют к нам свое посольство и попросят о помощи, вот тогда мы и подумаем, как нам быть, несколько напыщенно ответил Архонт. Потом будет поздно что-либо предпринимать. Перс не станет ждать, пока вы со скифами обменяетесь любезностями на уровне посольств и начнете думать. Но про скифов ладно, я хочу сказать о другом. Ваш народ в какой-то мере принадлежит к эллинам. Почти весь ваш жизненный уклад греческий. Поселение вашего племени – это по большому счету часть колонии Эллады. Они укрепились на этих берегах Понта Эвксинского и стоят на ногах крепко и уверенно. Если одну ногу укоротить, то человек уже калека, и его устойчивость оставляет желать лучшего. Это я про вас. Сдадитесь персам, и титан, в виде которого предстают ныне греческие полисы, станет хромым. А там недолго и упасть, стоит только кому-нибудь легонько его толкнуть. И тогда коллипиды будут погребены под обломками. Вас просто раздавит, и даже не перс, рабами которого вы станете, а дикие племена, большие любители пограбить слабых. И если до сих пор вас никто не трогает, то лишь потому, что за вашими спинами маячит грозные гоплиты греческих полисов. После этих слов Радагаса в Притании повисла густая тишина. Архон хотел было что-то ответить, но выразительный взгляд старейшины, которого Радагас счел истинным главой коллипидов, заставил тучного землевладельца захлопнуть рот. Наконец старейшина воин сказал: «Приглашаем посольство к трапезе. Пока мы будем обсуждать послание граждан Льви, вы отдохнете». Радагас и Кибернит, который непрекаянно маялся позади джаница, поклонились и покинули Притании в сопровождении служки, под руководством которого им и гоплитам подали не очень богатый обед, вино, сухие фрукты, козий сыр и вчерашние лепешки. Ответ посольства получило к вечеру. Коллипиды согласны воевать против Дария, но только на море. Радагас был рад без памяти, на большее он и не рассчитывал, потому что сухопутная дружина коллипидов была откровенно слабой. Берема ушла в Альвию пустой, если не считать Беремарха, Кибернета и гоплитов. Беремарх вез с альвеополитом радостное известие и должен был присоединиться к небольшому флоту, который ждал Ариарамна. Гоплиты остались в поселении коллипидов, Радагас рассчитывал укрепить опытными бойцами команды пиратских судов. Следующая неделя была суматошной и прошла в делах и заботах. Были оповещены все пиратские флотилии, и вскоре в гавани Каллиполиды стало тесно от судов и суденышек самых разных размеров и пригодности к боевым действиям на море. Радагас, кстати, очень удивился, познакомившись с Каллиполидой поближе. Оказалось, что поселение было достаточно крупным, имело систему оборонительных валов и глубокий ров, заполненный водой. А когда старейшина-воин, который понравился Радагасу с первого взгляда и которого звали Ориген, показал одну из хитрых ловушек на подходе к Каллиполиде, джаниец сильно зауважал коллипидов.